или еще застрелит. Он наблюдал за Тоном, поглаживая пугающе цепкими пальцами полированный приклад винтовки. Подозревает ли он, что у Хтона здесь выход? Или же знает природу невинной пещеры, ведущей во внутренности планеты, но нуждается в высшем доказательстве. Доказательстве, которое убило бы его задолго до того, как он смог вернуться на поверхность. А что, если он ищет сейчас не заповедных зверей, но одно единственное существо, которое поведало бы ему тайну невообразимого богатства и безопасно провело бы в Хтон?